Глава 21. Эда согласна. В Ингенболе, несмотря на полученные книги, кроссворды и даже отправленные ее адвокатом из Женевы граммофон, Эда чувствовала себя все более и более подавленной. Монахи не обратили внимания, что она больше не подходит к окну посмотреть во двор и покурить. Вызванный к ней врач записал в отчете, что раньше она болела плевритом, катаральным бронхитом, пневмонией и колитом, что у нее наблюдаются апатия и встревоженность, и что она почти ничего не ест. «В Швейцарию она приехала за свободой», — отмечал он, а оказалась под постоянным наблюдением. Настоятельница Диамира Бранденберг написала полицейским властям, что эта бедная сеньора нуждается в большей свободе, солнечном свете и прежде всего в обществе. Эда сама отправила в Берн главе полиции доктору Бальзигеру письмо. «Я спрашиваю себя, в чем я провинилась? Чем заслужила столь суровое обращение? Я никогда не была истеричкой или фанатиком, и я человек, не лишенный разума». Эда вновь обратилась к зятю Чиана, магистрате. «Я больна», — писала она. «Болит у меня все». Ее глаза опухли, она видела черные точки, зубы болели. С нею обращаются как с идиоткой, каковой она, безусловно, не является. На самом деле, утверждала Эда, она одна из немногих женщин, обладающих чувствами, дисциплины и чести. Для кого «да» — это «да», а «нет» — это «нет». Если швейцарские власти не хотят перевести ее в другое место, где она могла бы ощущать большую свободу и говорить по-французски, то она предпочтет быть отправленной в Италию и верить свою судьбу немцам. С присущей ей временами патетикой она писала, что по отношению к детям чувствует себя скорее бременем, чем матерью, и в любом случае, по-видимому, скоро умрет. «Если мне суждено умереть, то я хотела бы умереть в окружении своих людей, итальянской культуры и под итальянским небом. Даже если это означает, что ее выведут и расстреляют». Однажды, понимая, что деньги у нее заканчиваются, Эда спросила детей, что, по их мнению, лучше сделать — экономить или купить радиоприемник. Им было теперь 13, 11 и 7 лет. Они проголосовали за радио. Всей семьей они отправились в деревню, там прекрасно пообедали и вернулись домой с приемником, по которому они теперь могли следить за ходом войны. Вскоре, однажды, поздно вечером, они услышали в саду странный шум. Эда выглянула, ничего не увидела, а затем услышала шепот. «Кальпурния! Кальпурния!» Эда улыбнулась. Это было кодовое слово, которым они с Доном Панчино пользовались в детстве. Сноска. Кальпурния. Римская Матрона, третья жена Гая Юлия Цезаря. Она открыла окно. «Где ты?» Священник сидел на дереве. Он сказал ей, что тайно привез для нее деньги от Муссолини, вырученные им от продажи Иль Пополо д'Италия. Она взяла деньги, но сказала, что потом вернет их, так как брать от отца ничего не хочет. В мае Дон Панчино приехал опять с еще одним письмом от Муссолини, семейными новостями и чемоданом вещей. «Я был бы очень рад», — писал Муссолини, — «если бы ты мне написала. Обнимаю тебя, твой папа». Но Эда оставалась непреклонна. Перед уходом Дона Панчино она отдала ему дневники Чиана с тем, чтобы он спрятал их в сейфе банка Credit Suisse в Берне, и сказала, что их нужно напечатать в случае ее смерти. Наконец, после длительных переговоров на федеральном уровне швейцарские власти смилостивились. В 7 минутах езды по частной дороге за деревней Монте под Фрибуром располагалась психиатрическая клиника Малево. Заведовал ей доктор Рипон, психиатр, написавший диссертацию о психозах военнопленных Первой мировой войны. Один из благодарных пациентов отзывался о нем как о человеке широкой души, открытом и невероятно интересном. Рипон проявил интерес к делу этой беженки. Он предпочитал не держать пациентов у себя подолгу, и условия там были вполне приемлемые. Малево был окружен огромным парком площадью 7 гектаров, без заборов и ограждений, и стоящие в нем отдельно друг от друга виллы напоминали скорее курорт, чем лечебное заведение. Тяжелых больных там не было, да и по парку никто почти не проходил, кроме групп школьников. Оставив трех детей в их школах, пансионах и сопровождаемая полицейским инспектором и достойной порядочной женщиной, 21 июля Эда прибыла в Малево. Эде выделили просторную квартиру с собственным входом. Доктор Рипон заранее подобрал для нее говорящую по-французски 25-летнюю молодую женщину, роль которой состояла в том, чтобы быть для Эды постоянным компаньоном и следить, чтобы мадам Пини не совершала необдуманных поступков. Три медсестры подписали соглашение о неразглашении. Правил и ограничений было не меньше. Строгий контроль за телефонными разговорами и посещениями. Никакой политической активности, прогулки только с разрешения. Доктор Рипон встречался с Эдой по часу каждый день. «Пациентка не так подавлена, более оживлена», — писал он Бальзигеру, который попросил его раз в две недели присылать отчеты и начинает проявлять интерес к реальности, хотя аппетит ее не улучшился и спит она по-прежнему очень плохо. В его описании она предстала женщиной среднего телосложения, широкими плечами, пропорциональной фигурой, каштановыми волосами, четким голосом, очень худой, бледной и сильной. По его мнению, сексуально фригидной она не была, но страдала от психического и физического истощения. «Я не безумна», — сказала ему Эда. я знаю», — ответил он. К лету 1944 года стали распространяться слухи о дневниках Чиана и о том, что может в них содержаться. В день, когда союзники вошли в Рим, коммунистическая газета «Лунита» написала, что заинтересованные стороны пытаются заблокировать их публикации. Очевидно, в ответ на вопрос Муссолини Эда написала, что намерена реабилитировать Чиана. «Не надейся, отец мой, что ты или твои друзья сумеете завладеть дневниками моего мужа». А после публикации в августе с разрешения Эдды некоторых фрагментов в римском журнале «Risorgimento» и перепечатки их испанской католической газетой напряженный интерес к содержанию дневников только усилился как среди союзников, так и в государствах Оси. Сами дневники тем временем претерпели немало приключений. Находящиеся в руках Харстера документы, переданные ему для заключения немцев перед срывом плана спасения Чиана, были частично переведены, отпечатаны и отправлены Кальтенбрунеру в Берлин. Те, что находились за распределительным щитом в доме братьев Милоки в Римеоле, а также два тома, скрытые за книгами, были пока еще не обнаружены, несмотря на то, что люди Харстера были убеждены, что самое важное где-то спрятано, и обыскали весь дом. Но в конце августа человек, выдавший себя за племянника миланского гинеколога, прибыл к Милоке с письмом якобы от Эдды, в котором братьям было велено передать ему все для хранения. Убежденные, что имеет дело с самозванцем, братья говорили, что ни о каких дневниках понятия не имеют. Через несколько дней их арестовали эсэсовцы, и в страхе перед пытками они выдали и дневники, и сумку Эды. У немцев теперь были 5 или 6 томов дипломатических переговоров, 2 тома дневников, датируемых 1937 и 1938 годами, и третий с наклеенным на нем названием «Германия». Фрау Бетц было поручено сделать выжимку из захваченного материала, а потом отправиться в Веймар, чтобы работать над полным переводом всех документов. Каждый вечер по окончании работы и оригиналы, и переводы запирались в сейфе гестапо. С приближением краха нацистского режима Гитлер приказал все документы и их переводы уничтожить. Фрау Бетц, однако, никому об этом не говоря, печатала переводы под копирку и сумела сохранить копии. Она закопала их у себя в саду, отсюда и полученное ими название «Бумаги розового сада». Интерес проявляли и американцы, хотя никто точно не знал, что именно содержится в документах и в дневниках, и даже представляют ли они собой хоть какой-то интерес. Американцы считали, что с их помощью будет легче формировать политику союзников в Италии и определять, кому можно доверять в изменчивом политическом раскладе страны. Уже началась подготовка к будущему трибуналу над военными преступниками, и считалось, что дневники Чиана могут предоставить свидетельства для осуждения высших нацистов и фашистов. Эда и Чиана правильно полагали, что как предмет торговли они могли бы спасти ему жизнь. Операция «Эда-дневники Че» началась. Подруга Эды Вирджиния Аньели познакомила ее с Фрэнсис де Шолле, американкой, женой швейцарского банкира и знакомой Пуччи. В конце октября Пуччи разрешили навестить Эду, и они обсуждали пути выхода на американцев. Родственники Пуччи писали ему гневные письма, обвиняя его в том, что, помогая Эдди, он ведет себя бесчестно, ставя таким образом под угрозу всю семью. «Ах, Эмилио! Тебя просто околдовали, иначе твое поведение объяснить невозможно». Корреспондент Chicago Daily News в Берне Пол Галли, расследуя слух о предстоящей свадьбе Эды и Пуччи, был потрясен, узнав от мадам де Шолле, что Пуччи хочет с ним встретиться. Услышанное на этой встрече, как рассказывал потом Галли, было главной удачей всей его журналистской карьеры. Пуччи рассказал ему, что Чиана велел Эдди передать дневники либо Черчиллю, либо Рузвельту, и теперь он, Пуччи, просит Галли выяснить, не заинтересуется ли этим предложением Ален Даллес, нью-йоркский юрист и дипломат, возглавляющий сейчас швейцарское представительство американского управления стратегических служб. Сноска. Управление стратегических служб. Объединенная разведывательная служба США, созданная во время Второй мировой войны. После войны ОСС было преобразовано в Центральное разведывательное управление, ЦРУ. Алан Даллес в разгар холодной войны в течение 10 лет 1951-1961 годы был директором ЦРУ. Галли был готов передать предложение, но с условием, что Эда продаст Chicago Daily News права на газетную публикацию. Эда согласилась. Придя на тайную встречу с Эдой в буфете железнодорожной станции Монте, Галли и де Шолле увидели ее облаченный, веселенький швейцарский вариант клетчатой шотландской юбки, завораживающим, хоть и не совсем удачным сочетанием цветов. Ее ресницы были густо накрашены зеленой тушью. Эда развлекала их историями о Риббентропе и Гитлере, которых обвиняла в несчастьях Чиана, и о Еве Браун, о которой тогда еще почти ничего не было известно, и которую она характеризовала как женщину вульгарную и неинтересную. Эда сказала, что намерена дать Бошам то, что они заслужили, а также хочет, чтобы люди понимали, что только Чиана боролся против вступления Италии в войну, и что в этой борьбе он был одинок. Сноска. Боши — презрительное прозвище немцев во Франции. Особенно популярным оно становилось во время франко-германских военных конфликтов. Де Шолле отметила, что характер Эды был восхитительной смесью детскости, любви к красоте и лени. Она была мечтательницей, всегда честной, очаровательным компаньоном и никогда не жаловалась. Даллас, американец простого из рабочего класса происхождения, занимающий важный пост на ответственной полусекретной работе в Швейцарии, к тому же друг итальянских антифашистов, не мог позволить себе засветиться на встрече с Эдой. К зиме 1944 года Берн кишел шпионами и информаторами спецслужб как союзников, так и стран ОСИ. Но от привлечения еще каких бы то ни было посредников Эда категорически отказалась. Как Даллас писал своему начальству Вашингтон, она психопатка, мотивы и связи которой весьма сомнительны. Его информировали, что за документы Эда хочет получить существенную сумму. Естественно, со всех точек зрения, дело это требует предельной осторожности. Даллас 7 января 1945 года решился рискнуть и все же встретился с Эдой. Он приехал в Монте вместе с Галли и де Шолле. Эдди удалось незамеченной выскользнуть из клиники и встретиться с ними в станционном буфете. Она так исхудала, что глаза на костлявом лице выглядели огромными. Даллас заметил, что, успокоившись, она стала говорить свободно, с приступами лихорадочной веселости. У Эда был быстрый и острый ум. Она постоянно перескакивала с темы на тему. Де Шолли, которая вела заметки о встрече, писала, что Эда очень тщеславна, очень боится критики в свой адрес и хочет нравиться людям. Ее отец, сказала Эда де Шолли, совершил большую ошибку, ввязавшись в войну. Но все великие люди совершают ошибки. Эда, очевидно, истосковавшись по людям, настояла на том, чтобы рассказать им свою историю, прежде чем перейти к разговору о дневниках. Затем заявила, что хочет остаться с Далласом наедине. Она готова была отдать документы, но взамен просила, чтобы он использовал свое влияние и добился убежища в Швейцарии для ее матери, братьев и сестры, а ей самой вместе с детьми помог перебраться в Испанию или Португалию. Она также хотела оставить за собой права на газетные публикации дневников. Даллас ответил, что торговаться с нею намерения у него нет, что она может сохранить права на публикацию в газетах при условии, что правительство США сможет опубликовать все, что может помочь ему во все еще продолжающейся войне. Они обговорили еще некоторые детали. Для дневников придумали кодовое название «конфеты», и соглашение было достигнуто. Даллас телеграфировал Вашингтон. Эда согласна. Эде с ее статусом беженца было важно, чтобы швейцарские власти оставались в неведении обо всех этих договоренностях. Поэтому для фотографирования документов в Малево однажды поздним вечером приехал американский капитан ОСС. И хотя в комнату к ней ему удалось пробраться незамеченным, во время фотографирования он использовал мощные осветительные лампы, которые выбили электропредохранители в клинике, и работу свою он не закончил. Даллас решил, что самым безопасным будет поздно вечером тайком вывозить Эду из клиники в дом де Шолли, там ночь за ночью переснимать 1200 страниц документов и к рассвету доставлять Эду обратно. План сработал, если не считать того, что возвращение Эда домой в 5 утра стало вызывать у обитателей клиники пересуды о ее недостойном поведении. К 20 января сфотографированные документы были уже на пути в Америку. Так как выдаваемого Эдди швейцарскими властями пособия ей не хватало, Даллас выдал ей аванс — 3500 швейцарских франков в счет гонорара за будущие публикации. Он хотел, чтобы Вашингтон обнародовал документы сразу же, но там решили приберечь их для Нюрнбергского трибунала. Де Шолли с мужем тоже авансом снабдили Эду деньгами в счет ее драгоценностей, хранящихся в банке. Различные газеты, перебивая цену друг друга, рьяно боролись за право первой публикации, но 9 апреля Эда, как и обещала, подписала контракт с «Чикаго Дейли Ньюс» на очень приличные по тем временам 25 тысяч долларов. Даллас тем временем решил отыскать документы, оставленные Эдой в Ромеоле, но ее уклончивость задачу не облегчала. Лишь спустя некоторое время, уже после капитуляции Германии, он сумел добраться до братьев Милоки и узнать от них, что эсэсовцы его опередили. Как было сказано в отчете ЦРУ, конфеты уже слопали. Фабрицо, Раймонде и Марцо разрешили воссоединиться с Эдой, и она говорила де Шолли, что, прибыв в Швейцарию в совершенно ужасном состоянии, они теперь опять выглядели почти по-человечески. «Здесь, в Малево», — добавила она, — «если не считать время от времени вспыхивающих скандалов, жизнь течет мирно и сонно». Она чувствовала себя немного лучше и начала мечтать о будущем, где-то еще на свободе, без заботы о деньгах, в окружении нескольких друзей. «Я опять человек. Вы даже представить себе не можете, что это означает». Здоровье Муссолини тоже налаживалось. Предписанная доктором Захария диета и прием гормонов и витаминов избавили его от колик в животе. И так как он отказывался есть то, что не могут получить другие, Ракеле купила корову и стала сбивать масло. Она привезла на виллу Фельтринелли свою любимую служанку Ирму, и вместе с еще двумя женщинами-романёлками они занялись приготовлением свежей пасты. Муссолини был очень привязан к своей невестке Джинни и ее малышке. В сало за ним последовала и его дочь от Анжелы Курти, Елена, которая читала вслух газеты, пока он отдыхал у себя в кресле. Дучи все время мерз, и в доме по его просьбе сильно топили. Захария вспоминал впоследствии долгие обстоятельные беседы, которые они вели с Муссолини о философии, литературе и политике. Он проникся дружеским отношением и даже восхищением к своему пациенту, говорил о нем как о человеке сильном и мужественном, обладающем безграничным оптимизмом и по-детски доверчивым. В остальном, однако, ничего хорошего не происходило. Северные города были заполнены немцами-эсэсовцами и наемниками, которые чинили репрессии против гражданского населения и вели борьбу со все более организованным и все лучше вооруженным сопротивлением. Шпионы и информаторы богатели за счет вымогательства, и в каждый полицейский участок потоком шли анонимные доносы на прячущихся евреев и партизан. В июне для того, чтобы регулировать расплодившиеся незаконные банды, Павалини собрал из 40 тысяч самых рьяных и проверенных фашистов и пури э и дюре, то есть чистых и стойких, новую силу, получившую название «Бригада Нера» — «Черная бригада». На самом деле эти люди, головорезы и садисты, были максимально далеки от чистоты. Павалини стал одержим смертью. Некогда изысканный и элегантный, он перестал бриться, был теперь угрюм и груб и носился в открытом автомобиле с телохранителем по деревням, инспектируя своих набранных воинов. Гражданская война вступила в самую кровавую фазу. Днем 20 июля 1944 года, вскоре после того, как подложенная Клаусом фон Штауфенбергом в штаб-квартире Гитлера бомба убила 4 человек, но лишь слегка ранила Гитлера, Муссолини прибыл в Германию. Он был разгневан ужасными условиями, в которых содержались угнанные в Германию итальянские рабочие и ставшими регулярными депортациями евреев из Северной Италии в лагеря смерти и посягательствами Германии на Трентино, Южный Тироль и Триест. Гитлер пообещал вмешаться, но слова не сдержал. «Слишком поздно», — сказал по возвращении Муссолини, — «я выпил эту чашу яда до дна». Бедный и поверженный, он объяснил Ракеле: «У побежденных друзей нет». Муссолини прошел в жизни через многое: романьолец, популист, элитист, социалист, диктатор. В течение 2 десятилетий он пользовался восхищением и обожанием, которое выпадает обычно только на долю кинозвезд. И все же он позволил дать себя соблазнить, поверил, что с Германией за спиной он сумеет сделать Италию игроком на мировой сцене. Теперь же Муссолини был в кулаке у Гитлера, марионеткой немцев, пытающейся увлечь оставшихся сторонников обещаниями, которые, как он сам знал, сдержать он уже не сможет. Его настроение ненадолго улучшилось, когда 13 ноября командующий союзными войсками в Италии британский генерал Александр, столкнувшись с проливными дождями и непролазной грязью, приостановил зимнюю кампанию до улучшения погодных условий весной и проинструктировал оказавшиеся в уязвимом положении силы итальянского сопротивления сделать то же самое. У Дуччи появилась надежда, что широко разрекламированное секретное оружие Гитлера заставит союзников сесть за стол переговоров, где Муссолини могут счесть ценным союзником в борьбе против коммунизма. 16 декабря, взяв себя в руки, он провел 3 дня в Милане, выступил перед восторженной толпой в театре «Лирико» и проехал в открытом автомобиле по всему городу. Свою магию он еще не до конца потерял. Лишившись бежавшей в Швейцарию и отказывающейся с ним общаться Эдды, казненного Чиана, давно умершего брата Арнальдо и легкого доступа к любовницам, Муссолини сильно сблизился с Клареттой. «Ты сердце мое», — говорил он ей, — «ты единственная». Тайные визиты на виллу Фиордализо продолжались, но бдительная Ракели и ее информаторы не дремали. Прослышав, что Кларетта делает копии писем Муссолини, Ракели отправила туда бригаду полицейских, потом решила действовать. Как рассказывала она сама, Ракели предупредила Муссолини, что отправляется в карательную экспедицию на виллу мертвых. «Делай, что хочешь», — ответил он ей. Тщательно продумав свой наряд, убрав пояса и ремни, за которые могла бы ухватиться Кларетта, и надев крепкие на резиновой подошве ботинки, Ракеле вызвала водителя и отправилась в путь, не забыв прихватить с собой револьвер. Было 8 часов холодного ветреного вечера. Взяв с собой сопротивляющегося Буффарини Гвиди, который сохранял отношения с Клареттой и ее семьей, Рахеля подъехала к воротам, погруженной в темноту виллы Фьордо-Лизо. Она несколько раз звонила в дверь, стучала по ней кулаком и в конце концов заставила Буффарини Гвиди пролезть, порвав брюки через отверстие в заборе. На вилле было темно, никто не отвечал, пока появившийся, наконец, в окне немецкий офицер не согласился их впустить. Ракеле провели в небольшую гостиную. Через 15 минут, сжимая в руках платок, появилась Кларетта. Ракеле сказала ей, что она нарушает спокойствие семьи и должна немедленно уехать. Кларетта заплакала. Ракеле терпеть не могла плачущих женщин. Она встряхнула ее и вместе с нею прошла наверх в спальню с огромной накрытой покрывалом кроватью, где Кларетта достала копии писем Муссолини, после чего рухнула без сил. Буффарини Гвиди достал коньяк, и Кларетта сделала несколько глотков, чтобы прийти в себя. Ракеле она сказала, что Дуче не может без нее жить. Та позвонила Муссолини и сообщила ему, что на самом деле находится в вилле мертвых. Затем, окатив Кларетту потоком брани и сказав, что все ее ненавидят и что кончит она плохо, Ракеле ушла. На этом, правда, события драматичного вечера не закончились. На вилле Фельтринелле Ракеле заперлась в ванной и выпила хлорной извести, но не столько, чтобы ее нельзя было вернуть к жизни. Остаток ночи Муссолини провел у ее постели. «Я поняла с некоторым самодовольством», — вспоминала она позднее, — «что мужа не потеряла». Но, как выяснилось, вернуть его себе она тоже не смогла. Тайные визиты к переехавшей в другой дом Кларетте продолжались, как и обмен между нею и Муссолини письмами, в которых, как обычно, излияния страсти перемежались ревнивыми упреками. Услышав по радио его речь в Милане, Кларетта писала: «Стоя на коленях перед тобой, я была с тобой всей душой, каждым биением своего сердца, слушала в восхищении». Вспыхнувшая у Муссолини надежда, что все может еще обойтись, оказалась недолговечной. К марту 1945 года, когда Эдда заключила соглашение с Далласом, стало ясно, что неуклонно продвигающиеся на север союзники близки к победе. Муссолини отправил Витторио с тайной миссией в Милан попросить кардинала Шустера обратиться от его имени к союзникам с целью добиться мирных переговоров, но Ватикан, куда была перенаправлена его просьба, ответил, что им сообщили, что единственный интересующий американцев и британцев исход — безоговорочная капитуляция. Когда Дон Панчино, в очередной раз приехав к Эдди, рассказал ей об усилиях Муссолини, отреагировала она уже без гнева и даже заинтересована. «Так что, еще есть надежда? Он сможет спастись?» Вернувшись на виллу Фильтринелли, Дон Панчино передал Муссолини ее слова, которые его, казалось, утешили, но перед уходом священника Муссолини ему сказал: «Отец, давайте попрощаемся. Я знаю, что буду убит». Дон Панчино призвал его подумать о душе. Муссолини улыбнулся и ничего не ответил. Он часами смотрел на тихое серое озеро, погруженный в свои мысли. На лице его были усталость и отчаяние. «Озёра, — говорил он, — это не море и не река. В них есть предательство». Сестре Эдвиже Муссолини сказал: «Как у Гамлета, дальше тишина». «Он уже какое-то время готов, — сказал он, — войти в великую тишину». 14 апреля, выступая перед собравшимися герарками и немцами, Павалини изложил им план о последнем оплоте фашизма в долине Вальтеллино. Сноска. Вальтеллино. Горная долина на севере Ломбардии, на границе Италии со Швейцарией. Через 2 дня на последнем заседании Совета министров Муссолини сказал: «Где бы это ни произошло, фашизм должен пасть геройски». Но это была фантазия. Время уходило. На вилле Фельтринелли Ракеле принялась паковать вещи. Бумаги и документы были уничтожены. Герархи начали отправлять семьи за границу. 19 апреля, когда союзники вышли к Паданской равнине на берегу реки По, Муссолини вернулся в Милан встретиться с лидерами сопротивления во дворце кардинала Шустера. Он предложил, что фашистская армия сложит оружие в обмен на гарантии безопасности для себя, своей семьи и старших герархов. Он не знал, правда, что в городе Казерта на юге, в 35 километрах от Неаполя, немецкие генералы вели свои переговоры о перемирии, на которых обергруппенфюрер СС генерал Вольф сказал Далласу, что в вопросе капитуляции Муссолини теперь не имеет никакого значения. Услышав об этом, Дуччи воскликнул: «Немцы ударили нам в спину, они всегда обращались с нами как с рабами». Он мог оставаться в безопасности кардинальского дворца, откуда его в конечном счете передали бы союзникам, но он ринулся на озеро Комо. Витторио выдвинул план добраться на подводной лодке до Аргентины, где Перрон предоставит им убежище. Секретарь Муссолини Луиджи Гатти рекомендовал взлететь на гидросамолете с озера и отправиться в Испанию. Сноска. Хуан Перрон. Аргентинский военный и государственный деятель в 1939-1941 годах, будучи военным атташе в Италии, встречался с Муссолини и увлекся идеологией фашизма, был одним из руководителей так называемой группы объединенных офицеров, совершившей в июне 1943 года государственный переворот. Во время описываемых событий в апреле 1945 года был военным министром и вице-президентом. Президент Аргентины с 1946 по 1955 и с 1973 по 1974 годы. Клоретта предложила, чтобы ее и Муссолини, оставив Ракелли и детей, переправили на моторной лодке через озеро в Швейцарию, откуда они как-то доберутся до Австралии. Всем им Муссолини ответил: «Помочь мне не может никто». Ракелли он сказал, что живым союзникам не сдастся, они просто выставят его на посмешище. 25 апреля он спокойно принимал посетителей и готовился выехать на север. «Важно, — говорил Павалини трем тысячам вызванных им на Комо фашистам, — умереть достойно. Большинство из них, впрочем, умирать не хотели и предпочли улизнуть». В половине шестого утра 27 апреля длинная колонна из 28 автомобилей, грузовиков и бронетранспортеров поехала по западному берегу озера. В ней было 177 немцев и 174 итальянца, многие из них — жены и дети старших фашистов. В их числе был Муссолини, но не было Ракелли, Романа и Анны Марии, которых несколькими днями раньше перевезли на соседнюю виллу. Но с ним были Елена Курти и Клоретта в комбинезоне поверх костюма и пилотской кепки, и ее брат Марчелло. В какой-то момент Клоретта приняла Елену за очередную любовницу и закатила сцену. Перед отъездом Клоретта написала сестре: «Тот, кто любит, умирает. Я следую своей судьбе. А моя судьба — его судьба». Вскоре их остановил партизанский блокпост. Немцев после переговоров пропустили и позволили им ехать в Германию. Итальянцев задержали. В деревне Донго Муссолини, одетого в большую не по размеру немецкую шинель и каску, опознали. Партизаны опасались, что Дуччи попытаются освободить, и на следующий день перевезли его в крестьянский дом у деревни Мецегра. Клоретта в истерике и слезах настояла, что поедет с ним. Есть несколько версий о том, кто именно отдал приказ о его казни. Многочисленные конспирологические теории противоречат друг другу. Но как бы то ни было, днем 28 апреля группа партизан под командованием человека по имени Валерия расстреляла Муссолини и Клоретту у ворот виллы на окраине Мецегры. Клоретта была в норковой шубе и туфлях на высоких каблуках. Говорили, что она пыталась прикрыть его своим телом. 15 человек из ближайшего окружения Муссолини, в том числе Павалини, были казнены на главной площади Донго. Павалини в последний момент присоединился к колонне на своем автомобиле. Свое отношение к совершенному им предательству своего друга Чиана он унес в могилу. Марчелло, хоть и сумел вырваться и прыгнуть в озеро, был убит выстрелом в голову. В 4 утра 29 апреля 23 тела казненных были выгружены с грузовика на площади Лоретто в Милане, где годом раньше убивали антифашистов. В мрачном и ужасном финале оплеванные и облитые мочой тела Муссолини и Клоретты были подвешены за ноги вниз головой с крыши гаража прямо на площади. Старачи, боготворивший Муссолини и пытавшийся превратить Италию в фашистскую казарму, был арестован неподалеку и расстрелян. Умирая, он отдал висящему трупу Муссолини фашистский салют. Фариначи, пойманный партизанами при попытке добраться до швейцарской границы, пытался покончить с собой, но неудачно, и практически без сознания его притащили на казнь. В разорванной рубахе и в одном ботинке. Многие итальянцы были теперь переполнены ненавистью к фашистам. Эда услышала о смерти отца по радио. Я стояла абсолютно неподвижно, не в состоянии пошевелиться, вспоминала она об этом моменте. За всю жизнь я ни разу не падала в обморок. Но чувство у меня было такое, будто я окаменела. Я не могла ни пошевелить пальцем, ни моргнуть. Пришли врачи, дали мне успокоительное и уложили в постель. Несколько дней она не прикасалась к газетам, детям тоже ничего не сказала. Затем, не желая, чтобы о страшном конце дедушки Дуччи они услышали от других, она собрала их, как и после смерти Чиана, и рассказала им правду. «Убили еще одного члена моей семьи», — подумал Фабрицо. Выбравшись, наконец, в соседнюю деревню, она не могла избежать газет с фотографиями жуткой сцены на площади Лоретто. «Он — это бедная женщина, и другие», — сказала она. Как на бойне. Когда Дон Панчино начал рассказывать ей подробности о смерти отца, она его остановила, сказав, что перенести их она не сможет, но Эда никогда не смогла забыть фотографию, смотрящей на тело ее отца молодой партизанки. Улыбка. Улыбка. Я могла бы понять ненависть, торжество, презрение, но не эту улыбку, мирную и удовлетворенную.